Тема — авторская позиция. Если есть 10 авторов, значит, есть 10 разных точек зрения на то, что, по мнению писателя, является самым важным в произведении. Одни отмечают напряжение, заставляющее ждать следующей серии, другие — непрекращающиеся эмоции в конце, а третьи — долговечность произведения. В работах авторов, которые хотят, чтобы их труды запомнились надолго, есть свои темы. Работа с хорошей темой выживет, даже если во время публикации ей будет уделяться меньше внимания. Но что, если содержащая тему произведения будет еще и увлекательным? Тогда ваша работа будет нравиться читателям в течение долгого времени. Теперь пришло время во всем разобраться. Что такое тема? Ранее я уже говорил об этом, но, возможно, стоит прояснить. В словарном определении тема — это центральный вопрос. Темой становится основная идея, которую художник хочет выразить в своем произведении. Разобраться в этом понятии может быть сложно. Давайте попробуем. Что должен сделать писатель, чтобы у его произведения была тема? Прежде всего, необходимо знать центральный вопрос произведения. Дополнительно автор должен показать основные идеи произведения. Для этого нужно задать себе вопросы. Что является важным в работе, которую я пытаюсь написать? Каким будет мой ответ на этот важный вопрос? Какие мысли я пытаюсь выразить своей работой? Только когда ответы на подобные вопросы нашлись и утвердились во внутреннем «я» художника, в произведении появляется суть. То есть позиция или мнение автора относительно выбранной темы.